Брак по расчету. «Раньше, граждане, было куда как проще», — сказал Григорий Иванович. «А которые женихи, тем все было как на ладони. Вот, скажем, невеста, вот ее мама, а вот приданная. А если приданная, то опять-таки какое это приданное? Деньгами или, может быть, домик на фундаменте? Ежели деньгами, благородный родитель объявляет сумму. А ежели домик на фундаменте, то опять-таки иная речь. Какой это домик? Может, деревянный, а может, он и каменный? Все видно, все понятно, и нету никакой фальши. Ну, а теперь? Ну-ть-ка, сунь теперь, который жених, не разбери, бери! Потому что у теперешнего родителя привычки такой нет — давать деньгами. А которые женихи на имущество ориентируются, еще того хуже. Скажем, недвижимое имущество, висит шуба на вешалке. Ну, висит и висит, месяц висит и два висит. Каждый день, например, ее можно видеть и руками щупать, а когда дело, то шубу эту не угодно ли? Комнатный жилец повесил, и вовсе она не невестина или перина. Глядишь, перина, а ляжешь на нее, она пером набита. Вот вам и имущество. С таким имуществом крови больше испортишь. Ах, чего только не делается на свете, не разбери, бери. Я старый революционер, с 10-го года во всех партиях перебывал, и то у меня голова кругом и не разбираюсь. Только есть одно, которое невесты служат. У тех без обмана. Ставка, разряд, категория. Ну, и тут обмешуриться можно. Мне вот понравилась одна. Перемигнулись, познакомились, старые да бары, где, говорю, служите, сколько получаете, дескать, разряд ваш и ставка. Служу, говорит, на складе, ставка такая-то. Ну, говорю, мерси и отлично. Вы, говорю, мне нравитесь, и разряд ваш симпатичный, и ставка ничего себе, будем знакомы. Стали мы с ней кинематографы посещать, плачу я. Посещали неделю или две, ультиматум ей ставлю, вводите, говорю, в дом. Ввела в дом, ну, конечно, в доме старушка-мамочка, папашка, этакий старый революционер, дочь невеста и при ней я, жених вроде бы. Дальше больше... Хожу к ним в гости и приглядываюсь. С мамашей на философские темы разговариваю, дескать, как им живется, не тугли, не придется ли оборони создатель помогать? Нет, отвечает, насчет помощи нам не надо, а что до приданного, не совру, приданного нету. Хотя бельишко и полдюжины ложек можно отсыпать. Ах, говорю, старушка, божий цветочек, полдюжины или всю дюжину, там видно будет. Стоит ли об этом говорить раньше времени? Мне, говорю, ваша дочка и так нравится. Все-таки разряд 15-й, льготы, талоны — это мне вроде бы приданное. Ну, старушка, божий цветочек, в слезы, и папочка, старый революционер, прослезился. «Что ж, — говорит, — женись, милый, если так. Ну, обручение, разговоры, вздохи. А старушка Божий цветочек насчет церкви намекает, неплохо бы, дескать, в церкви окрутиться, а я говорю, окрутимся и так. Я говорю, старый революционер, не дожидаясь чистки, ушел из партии, не могу идти против своей совести, не настаивайте». Поплакала старушка, и папаша старый революционер прослезился, однако соглашаются. Женились мы. По утрам молодая красивая супруга отбывает на службу, а в 4 назад возвращается, а в руках у ей сверток. Ну, конечно, снова нежные речи, дескать, вставай, Гриша, пролежь, не пролежишь. И опять слезы счастья, медовый месяц. И вот длится эта дискуссия 2 месяца по новому стилю. Но только однажды приходит молодая красивая супруга без свертка и вроде рыдает. «О чем, — говорю, — рыдаете? Не потеряли ли свертка, — оборони создатель?» «Да нет, — говорит, — что значит сверток? Уволили меня по сокращению?» «Да что вы, — говорю, — помилуйте!» «Да, — говорит, — позвольте, — говорю, — я от вас приданного не требую, но, — говорю, — я на службу ориентировался». А молодая супруга неутешна, «Да, — говорит, — уволили, как замужнюю». «Помилуйте, — говорит, — да я сам на вашу службу пойду объяснюсь, это немыслимо». И вот надел я поскорее штаны и вышел. Прихожу, заведующий этакий старый революционер с бородкой, и я ему под лицо объясняю всю подноготную, а он уперся и говорит: «Ничего не знаю». Я ему про приданное, а он говорит: «В семейные дела не касаюсь». Я говорю: «Я тоже старый революционер с 5-го года». А он из помещения просит честью. Попрощался с ним и домой прихожу, супруга сидит и не плачет. «Что ж, — говорю, — плакать перестали? Я, — говорю, — на вас женился, а вы сокращаетесь». Беру ее за руку и идем к мамаше. «Спасибо, — говорю, — за одолжение. Думаете, дюжину ложек дали и баста?» Но старушка, божий цветочек, в слезы, и папаша, старый революционер, прослезился. «Все, — говорит, — от Бога, может, — говорит, — и так проживете». Хотел я папашке за это по роже съездить, да воздержался, еще, думаю, в суд стерва подаст. Плюнул я другу в жилетку и вышел, а теперь я развелся и ищу невесту.